чтобы собрать личные вещи и подготовиться к отъезду. Я переговорю с каждой в отдельности и вручу назначение. Эти назначения не должны, повторяю, ни в коем случае не должны обсуждаться ни с кем. Они должны сохраняться в тайне. Раскрытие тайны рассматривается как предательство и карается высшей мерой наказания расстрелом. Невоздержанность на язык может повлечь за собой гибель многих ваших товарищей. Она повернулась, чтобы уйти, но у двери оглянулась. «Ан-Наср! И да поможет вам Аллах!» Она вскинула руку в приветствие. «Ан-Наср!» — хором крикнули женщины, отвечая. «Ивдах аль-Аду!» Как только командир закрыла за собой дверь, поднялся невообразимый шум. В воздухе пахнет жареным. На месяц раньше, чем предполагалось, что-то случилось. Только Лейла молчала. Открыв тумбочку, стала вынимать вещи, в которых она приехала. Аккуратной стопкой сложила на постели военную форму, трусики, лифчики, чулки, обувь. Затем достала из чемодана джинсы, купленные во Франции незадолго до отъезда, и надела их. Вот тогда она поняла, насколько изменилась ее фигура. Джинсы раньше обтягивали, а теперь стали широки в талии и бедрах. Даже сорочка велика, рукава, казалось, удлинились, пришлось их подвернуть. Она завязала сорочку узлом на талии и надела мягкие сандали. Собрала щетку для волос, расческу, зубную щетку, косметику и тщательно проверила тумбочку. Она была пуста. Тогда Лейла захлопнула чемодан, села на кровать и закурила. Другие женщины все еще ковырялись, раздумывая, что взять с собой, а что оставить. Суат взглянула на подругу. «Ты поедешь в своей одежде?» Лейла кивнула. «Командир сказала, личные вещи, а это мои единственные личные вещи». «А как же быть с формой?» — спросила другая. «Если бы они хотели, чтобы мы ее взяли, сказали бы». «Лейла права», — решила Саад и повернулась к своей тумбочке. «Вообще я не против для разнообразия нацепить все свое». Но через несколько минут раздался вздох разочарования. «Ужас какой! Все широко!» Лейла рассмеялась. «Не так уж плохо. Подумай, какая радость предстоит новые шмотки покупать». Когда она вышла из барака, солнце переваливало через горы. Утренний воздух был свеж и прозрачен. Она глубоко вздохнула. «Готово!» — послышался за спиной голос Хамида. Лейла обернулась. Он стоял, прислонившись к стене, неизменные сигареты, словно приклеенные к губе. Более готова, чем когда бы то ни было. Он внимательно оглядел ее. «Ты ведь не такая, как все, знаешь?» Она не ответила. «Тебе это все было вовсе не обязательно. Богачка, можешь получить все на свете». Оценивающий взгляд наемника продолжал скользить по ее телу. «Неужели? А что именно мне надо, ты знаешь?» «Не веришь же ты на самом деле во всю эту пустую болтовню», — он рассмеялся. «Я прошел 3 войны. И каждый раз одно и то же. Крики, лозунги, угрозы, обещания. А как только пули засвистят, они все побегут, как зайцы. Одни политики останутся». «Может быть, когда-нибудь все изменится?» Он достал из кармана другую сигарету и прикурил от бычка. «Как ты думаешь, что произойдет, если мы вернем Палестину?» «Люди станут свободными». «Свободными для чего?» «Для того, чтобы голодать, как голодаем все мы. Сколько деньжищ теперь течет в арабские страны, а народ по-прежнему нищий». «Этому придет конец», — сказала Лейла. «Неужели ты думаешь, что Хусейн, нефтяные шейхи, твой отец, принц, добровольно расстанутся со своим богатством и поделятся с народом? Сейчас, по крайней мере, им приходится что-то делать. А если мы победим,